Я сидел в просторном кабинете нашего семейного особняка, наблюдая за тем, как Александр нервно расхаживает из угла в угол. Мила, наша незаменимая помощница, сидела за столом, быстро делая заметки в блокноте. Атмосфера в комнате была наэлектризована предвкушением и легким волнением. «Итак», — начал я, откидываясь в кресле, — «весенний показ. Наш шанс окончательно утвердиться в высшем свете. Александр, какие у тебя мысли?» Мой брат остановился, повернувшись ко мне. «Максим, после успеха кодекса элегантности на нас все смотрят. Это не просто показ, это событие века», — усмехнулся я, — «не преувеличивай. Хотя, признаю, внимание к нам приковано нешуточное». Мила подняла глаза от своих записей. «Господа, у нас уже есть запросы от нескольких аристократических семей. Они хотят гарантировать себе места в первых рядах». Я задумчиво потер подбородок. Внезапно меня осенило. «А что, если мы пойдем дальше?» Я встал, чувствуя прилив энергии. «Вместо обычных моделей давайте пригласим звезд театра». Александр уставился на меня с недоумением. «Актрис, ты серьезно? Они ж не обучены. К тому же это морока с дополнительной оплатой и уговорами». «Абсолютно, и оно того стоит», — кивнул я. «Подумай сам, у них есть сценическое обаяние, они умеют держаться на публике. И, что немаловажно, у многих из них есть, скажем так, влиятельные поклонники среди аристократии. Хм, а может, ты прав. Тогда мы сделаем это мероприятие не просто показом, а настоящим культурным мероприятием. Я могу связаться с несколькими театрами уже сегодня». Мила быстро записывала что-то в блокнот. «У меня есть контакты ведущих актрис. Они делали у нас заказы». «Отлично», — кивнул я. «Сколько нам выделили пригласительных? Я бы хотел увидеть на мероприятии еще художников, скульпторов, музыкантов. Пусть они создают произведения искусства, вдохновленные нашими нарядами. Это тоже даст необходимый резонанс». «Ты не мелочишься, брат», — присвистнул Александр, — «но мне нравится. Это выведет нас на совершенно новый уровень». «Именно», — улыбнулся я. «А теперь главное. Изабелла Бергова». Это имя было на слуху. Буквально каждая афиша содержала ее фамилию, и зачастую она была в главных ролях. Когда я направлялся от своего поместья в судебное бюро, то афиши с ней попадались мне как минимум 2-3 раза. Сделать ее нашей главной звездой было бы весьма интересно. «Прима театра? Фаворитка первого принца?» – переспросила Мила, а глаза ее загорелись так, словно я говорил о ее кумире. «Она самая», – кивнул я. «Если мы сможем привлечь ее, это гарантирует нам внимание не только ценителей высокой моды, но и очень большого пласта аристократов, что ценит лишь искусство. Это рискованно, Максим. Мы играем с огнем. Все же наследный принц, очень влиятельный, как бы это сказать. В общем, я слышал, что он достаточно импульсивен. Не расценит ли он это как вызов? Вряд ли, в этом нет ничего такого. Ну а даже если и так, я пожал плечами. Что с того? Побеседую с ним, так сказать, с глазу на глаз». Мы продолжили обсуждать детали до глубокой ночи. Каждый элемент показа был тщательно продуман и выверен. Я чувствовал, что мы на пороге чего-то грандиозного. Дни летели незаметно. Мила работала, не покладая рук, координируя действия актрис, художников и музыкантов. Наконец настал день показа. Я прибыл в зал заранее, чтобы проверить все лично. В этот раз господин Голицын, конечно, переплюнул самого себя. Мало того, что он выделил свою собственную резиденцию, но еще и преобразил ее до неузнаваемости. Высокие потолки украшали изящные люстры, мягкий свет которых создавал атмосферу волшебства и роскоши. Стены были задрапированы тканями нежных пастельных оттенков, идеально гармонирующих с общей концепцией весеннего показа. Подиум, протянувшийся через весь зал, был не просто дорожкой для демонстрации нарядов. Он представлял собой произведение искусства сам по себе, инкрустированной мозаикой, с едва заметными световыми элементами, которые должны были подчеркивать каждое движение моделей. По обеим сторонам от подиума расположились ряды изысканных кресел для гостей. Каждое место было помечено именной карточкой, украшенной тонкой каллиграфией. Самые влиятельные гости, разумеется, оказались на наиболее выгодных позициях. В дальнем конце зала художники уже устанавливали свои мольберты, а скульпторы готовили глину и инструменты. Их задачей было запечатлеть самые яркие моменты показа в своих произведениях прямо во время мероприятия. Оркестр настраивал инструменты в специально отведенной нише. Я выбрал композиции, которые должны были не просто сопровождать показ, но создавать особое настроение для каждого выхода. Я обвел взглядом заполняющийся зал, отмечая знакомые лица аристократов и представителей высшего общества. Внезапно мое внимание привлек граф Голицын, который направлялся ко мне с характерной для него элегантной походкой. «Максим Николаевич!» — воскликнул он, приближаясь. «Какое удовольствие видеть вас в центре всего этого великолепия! Да, я рад, что в очередной раз вы отвели для нас хорошее время в мероприятии. Уж для нашего скромного ателье это честь. Скромного? Да вы юморист, Максим Николаевич. Знаете ли вы, что помимо вашего кодекса элегантности здесь представлены работы нескольких известнейших модных домов столицы? Так вот, я не побоюсь заверить, что вы на голову выше. Неужели? Признаться, я был слишком занят подготовкой, чтобы следить за списком участников. А да, кивнул Голицын, здесь и императорский шик, и северная роза, и даже знаменитый парижский бутик. Но он понизил голос до заговорщического шепота, все только и говорят о том, что покажет кодекс элегантности. Ваша репутация, мой друг, опережает вас. Надеюсь, мы оправдаем столь высокие ожидания, улыбнулся я. О, я уверен в этом, внезапно рассмеялся Голицын, особенно после того, как узнал о вашем нестандартном подходе к гостям. Художники, скульпторы, даже, говорят, какой-то авангардный композитор. Признаюсь, когда я услышал об этом, то сначала подумал, что это шутка. Но это не шутка, ответил я. Мы считаем, что мода – это не просто одежда. Это искусство, которое должно вдохновлять. Голицын покачал головой, но в его глазах читалось одобрение. Рискованный ход, Максим Николаевич. Но, черт возьми, интересный. Знаете, я уже предвкушаю реакцию некоторых, скажем так, более консервативных гостей. Что ж, надеюсь, это будет приятное потрясение для них. Вас, к слову, тоже ждет одно. О, в этом я не сомневаюсь, ответил Голицын. Ну что ж, не буду больше отвлекать вас от подготовки. Удачи, мой друг. И он подмигнул. Постарайтесь не слишком шокировать наших почтенных дам и господ. С этими словами граф удалился, оставив меня размышлять над его словами. Я знал, что наш подход был рискованным, но также понимал, что именно такие риски делают жизнь интересной. С легкой улыбкой я вернулся к своим обязанностям, чувствуя, как растет предвкушение грядущего события. Тем временем в зал вошел третий принц, Андрей Алексеевич. Его появление вызвало легкий ажиотаж среди гостей. Он выглядел немного не в своей тарелке среди богемной публики, но его любопытство было очевидным. «Ваше высочество», — поприветствовал я его с легким поклоном, — «рад видеть вас на нашем скромном мероприятии». «Ах, Максим Николаевич», — улыбнулся Андрей Алексеевич, — «такое мероприятие едва ли можно назвать скромным. Я слышал, вы подготовили что-то особенное, надеюсь, вы не будете разочарованы», — ответил я с легкой улыбкой, — «хотя, признаю, не ожидал, что вы проявляете интерес к подобному. Что ж, скорее, мой интерес к вам и тому, чем вы занимаетесь. Я слышал, что вы работаете над тем, чтобы добавить одежде магические свойства. Даже подбили на это юную Чернову. У вас хорошие осведомители», — кивнул я. «Но это только проекты, боюсь о реализации говорить рано». В этот момент я заметил движение у входа и увидел Изабеллу Бергову. Она была ослепительна даже без специального наряда и макияжа. Извинившись перед принцем, я поспешил к ней. «Леди Бергова», — поприветствовал я ее, галантно целуя воздух над ее рукой. «Наконец я лично могу поблагодарить вас за то, что согласились представлять наше ателье. Признаюсь, вы затмеваете всех вокруг своей красотой». Изабелла улыбнулась, и в ее глазах мелькнул огонек. «Каков льстец, но мне нравится. Скажите, Максим Николаевич, это правда, что вы приготовили для меня что-то особенное?» «Абсолютная правда», — кивнул я. «Уверен, вы будете в восторге. Позвольте проводить вас в гримерную». Пока мы шли, я кратко рассказал ей о концепции ее выхода. Глаза Изабеллы загорелись от предвкушения. «Это звучит потрясающе. Я польщена, что вы выбрали меня для такой роли. Правда, для меня подобное впервой. Вы единственная, кто мог бы справиться с этим», — ответил я. «Удачи вам. И помните, весь зал будет у ваших ног». Оставив Изабеллу в руках наших стилистов и гримеров, я вернулся в зал. Гости уже заняли свои места, воздух был наполнен предвкушением. Я заметил, как в зал вошел первый принц, Петр Алексеевич. И вот его появление вызвало настоящий переполох. Он выглядел безупречно в своем темном костюме, Его глаза внимательно осматривали помещение. Наши взгляды встретились, и я слегка кивнул ему. Наследный принц ответил едва заметным кивком и занял свое место в первом ряду. Наконец, все было готово. Я подал знак, и свет в зале начал медленно гаснуть. Мягкие звуки оркестра наполнили воздух, создавая атмосферу волшебства и предвкушения. Показ начался. Одна за другой на подиум выходили известные актрисы, демонстрируя наши творения. Мы открывали сегодняшний вечер. Каждый выход сопровождался вздохами восхищения и аплодисментами. Художники быстро набрасывали эскизы, запечатлевая самые яркие моменты. Я наблюдал за происходящим, чувствуя, как растет напряжение в зале. Все ждали главного события, выхода Изабеллы. И вот настал этот момент. Музыка изменилась, став более драматичной. Свет на подиуме погас, оставив лишь едва заметное мерцание. И тогда она появилась. Изабелла вышла на подиум, и зал замер. Ее платье, созданное из легчайшего шелка, словно струилось вокруг нее, меняя цвет от нежно-розового до глубокого пурпурного с каждым движением. Драгоценности, украшавшие ее шею и уши, мягко мерцали, создавая иллюзию, будто сама ночь усыпала ее звездами. Макияж, более смелый, чем обычно принято в высшем обществе, подчеркивал ее естественную красоту, делая взгляд глубоким и загадочным. Ее волосы были уложены в сложную прическу, украшенную живыми цветами, которые, казалось, росли прямо из ее золотистых локонов. Изабелла двигалась по подиуму с грацией танцовщицы, каждый ее шаг был отточен и полон смысла. Она не просто демонстрировала наряд, она рассказывала историю, полную страсти и тайны. Я перевел взгляд на зрителей. Их лица выражали чистый восторг. Даже самые искушенные аристократы не могли скрыть своего изумления. Но мое внимание было приковано к первому принцу. Петр Алексеевич сидел, не сводя глаз с Изабеллы. Его обычно непроницаемое лицо выражало смесь восхищения и чего-то, что я не мог распознать. Он осознавал, что этот момент был создан специально для него, и не мог не оценить мастерство, с которым все это осуществили. Когда Изабелла достигла конца подиума, она сделала небольшую паузу, позволяя всем насладиться моментом. А затем она улыбнулась, той самой улыбкой, которая покорила сердца стольких поклонников. И зал взорвался аплодисментами. Я позволил себе легкую улыбку. План сработал даже лучше, чем я ожидал. Все же не только сам костюм важен, но и тот, кто его представляет. В моем мире давным-давно все покорили бренды. Люди покупают что-то чаще не потому, что это качественно, а потому, что это известно. И здешние люди вряд ли сильно отличаются. Когда последняя модель покинула подиум, зал взорвался овациями. Я стоял в тени кулис, наблюдая за реакцией публики. Волна восторга прокатилась по рядам, и даже самые сдержанные аристократы не могли скрыть своего восхищения. Ко мне подошел Александр. Его глаза сияли от гордости и возбуждения. «Брат, это просто невероятно!» – прошептал он, стараясь не привлекать внимания. «Мы превзошли все ожидания. Не стоит расслабляться, Александр. Это только начало». Внезапно я заметил движение в толпе. Третий принц, Андрей Алексеевич, пробирался ко мне через море восторженных гостей. Его лицо светилось неподдельным интересом. «Максим Николаевич!» – воскликнул он, подойдя ближе. «Должен признать, вы превзошли самого себя. Это было необычно, как минимум. Благодарю, ваше высочество», – кивнул я. «Рад, что вам понравилось». «Понравилось? Это слабо сказано. Знаете, я много слышал о ваших талантах, но сегодня вы показали нечто совершенно новое». Я приподнял бровь, ожидая продолжения. Андрей Алексеевич понизил голос. «Еще никто не пытался найти подход к моему брату таким образом, использовать его интересы в свою пользу, да еще так мастерски. Это ход весьма достойный, я остался доволен. Ваше высочество, я всего лишь выбрал самую красивую девушку для главного образа. Разве можно меня в этом винить? О, конечно, Максим Николаевич. Просто красивую девушку», с некоторым сарказмом произнес третий принц. «Я заметил, как в нашу сторону направляется первый принц, Петр Алексеевич. Его лицо было непроницаемо, но я видел, как блестят его глаза. Он был явно впечатлен, хоть и старался этого не показывать. Господин Темников», — произнес он, подойдя к нам, — «поздравляю с успешным показом». «Благодарю, ваше высочество», — ответил я, слегка склонив голову. «Вам понравился главный номер?» Петр Алексеевич окинул взглядом зал, все еще полные возбужденных гостей. Должен признать, ваш подход весьма нестандартен. Использовать театральных звезд вместо обычных моделей – интересное решение. Я уловил нотку напряжения в его голосе. Он понимал, что стал частью моей игры, и это явно его беспокоило. Как странно, совсем недавно он одобрял меня на должность законника, а теперь, интересно, что в голове у этого человека. Я всегда считал, что красота должна вдохновлять, ваше высочество, ответил я спокойно. А кто может вдохновлять лучше, чем те, кто каждый день покоряет сердца публики на сцене? И вы, конечно, выбрали самых вдохновляющих, особенно для финального выхода. Я почувствовал, как атмосфера вокруг нас сгустилась. Андрей Алексеевич переводил взгляд с меня на брата, явно наслаждаясь этой словесной дуэлью. «Леди Бергова, настоящая жемчужина нашей театральной сцены», — сказал я, сохраняя невозмутимость. «Было бы преступлением не использовать ее талант и красоту. Да, она действительно талантлива. Но знаете, Темников, фаворитки редко задерживаются надолго. Рискованно делать на них серьезные ставки. Это было просто фразой, сказанной во время светской беседы, но для нас двоих она значила весьма много. Вы правы, ваше высочество», — ответил я, глядя Петру Алексеевичу прямо в глаза. «Но разве не в этом прелесть моды? Сегодня она блистает, завтра ее место займет кто-то другой. Главное, уметь ловить момент». На лице Петра Алексеевича мелькнуло что-то похожее на уважение. Он явно не ожидал такого ответа. «Что ж», — произнес он после паузы, — «вы определенно умеете ловить момент. Буду с интересом следить за вашими дальнейшими показами». С этими словами он удалился, оставив нас с третьим принцем. «Браво, Максим Николаевич», – прошептал третий принц, когда его брат отошел на достаточное расстояние. Его лицо, словно он съел целиком половинку лимона, я запомню надолго. С этими словами он удалился, оставив меня наедине с моими мыслями. Остаток вечера прошел в более спокойном формате. После фурора, произведенного кодексом элегантности, остальные ателье действительно казались блеклыми. Я наблюдал, как гости обсуждают наши наряды, как художники и скульпторы создают зарисовки для будущих работ, вдохновленные увиденным. Петр Алексеевич, первый принц Российской империи, стоял у окна своих личных покоев, задумчиво глядя на ночной Санкт-Петербург. В его руке покачивался бокал с дорогим вином из тех, что создаются с использованием магии, а на лице играла загадочная улыбка. Вечер оказался полон сюрпризов. Показ мод кодекса элегантности превзошел все его ожидания. Особенно его впечатлило появление Изабеллы. Она была ослепительна, и Петр не мог отрицать, что испытал гордость, когда все взгляды были прикованы к его фаворитке. Но вместе с гордостью пришло и раздражение. Изабелла принадлежала ему, и видеть, как другие восхищаются ею, вызывало в нем противоречивые чувства. «Ваше высочество», — раздался тихий голос за его спиной. «Леди Бергова прибыла, как вы и просили». Петр медленно повернулся. Изабелла стояла в дверях, все еще в том самом платье, которое так поразило всех на показе. Это, и еще кое-какие вещи Темников оставил ей в качестве подарка. Она была прекрасна, но в ее глазах читался страх. «Оставьте нас», — бросил Петр слуге, не сводя глаз с Изабеллы. Когда дверь закрылась, он медленно подошел к девушке. Его взгляд скользил по ее фигуре, отмечая каждую деталь наряда. «Ты была великолепна сегодня, моя дорогая», — произнес он тихо. Изабелла слегка расслабилась, услышав похвалу. «Благодарю, ваше высочество. Я так рада, что вам понравилось». Петр провел рукой по ее щеке, и Изабелла невольно подалась навстречу его прикосновению в ожидании новой порции ласки. «Понравилось?» — переспросил он. «А да, мне очень понравилось. Особенно то, как все мужчины в зале пожирали тебя глазами». Его голос стал жестче, и Изабелла почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Рука принца медленно скользнула к шее девушки и начала крепко сдавливать ее. «Ваше высочество, я...» — тихо оборвал ее Петр. «Ты думаешь, мне приятно видеть, как моя женщина выставляет себя на показ перед всем двором?» Девушка что-то прохрипела. Ее лицо покраснело от нехватки воздуха, но вскоре он отпустил ее, заставив отшатнуться назад. «Но ведь вы сами дали разрешение на мое участие в показе», — закашлившись, возразила девушка. «Я дал разрешение на твое участие, а не на то, чтобы ты вела себя как дешевая куртизанка», — прищурив глаза, выпалил наследный принц. «Простите, ваше высочество», — Слезы навернулись на глаза Изабеллы. «Я не хотела вас разочаровать. Все, что я делала на сцене, ранее и сейчас, всегда только для вас». Петр смотрел на нее несколько долгих секунд, затем он подошел и провел большим пальцем по ее губам. «Я знаю, моя дорогая, знаю, но ты должна понимать, ты принадлежишь только мне, и никто другой не имеет права так на тебя смотреть». Изабелла кивнула, боясь произнести хоть слово. «А теперь», — продолжил Петр, его голос стал низким и хриплым, «покажи мне, что там под этим прекрасным платьем». Дрожащими руками Изабелла начала снимать одежду. Когда оно упало к ее ногам, Петр удивленно приподнял бровь. На ней был комплект нижнего белья, который явно не соответствовал общепринятым нормам приличия. Тонкое кружево едва прикрывало самые интимные места, оставляя мало простора для воображения. «Что это?» – спросил Петр. Его глаза потемнели от желания. «Это подарок от кодекса элегантности», – прошептала Изабелла. «Среди девушек давно ходит молва о нем, но купить его не так-то просто. Даже кому-то вроде меня. Оно баснословно дорогое». Петр провел рукой по кружеву, наслаждаясь его фактурой и тем, как оно обнимает формы Изабеллы. «Интересно». Он притянул Изабеллу к себе, впиваясь в ее губы жестким поцелуем. Она ответила с готовностью, зная, что это единственный способ успокоить гнев ее влиятельного покровителя. «А теперь», – прошептал Петр, увлекая ее к кровати, – «покажи мне, насколько ты мне предана». Пока Изабелла исполняла его желание, Петр размышлял о событиях вечера. Темников оказался гораздо более опасным игроком, чем он предполагал. Использовать его собственную фаворитку, чтобы привлечь внимание, это был смелый ход. То, что отец решил сделать именно этого человека законником, его очень удивило. И пусть он явно был против подобного, перечить отцу наследный принц попросту не имел права. Петр Алексеевич думал, что прекрасно знал характер отца, и приглашение его с братьями было лишь для того, чтобы посмотреть, осмелится ли кто перечить его решению, даже если оно достаточно сомнительно. «Чем выше летит птица, тем страшнее будет ее падение», – подумал Петр, наслаждаясь ласками Изабеллы. Эта мысль заставила его улыбнуться. Да, возможно, Максим Темников еще окажется полезным в его собственной игре за трон. Нужно только найти правильный подход к столь необычному молодому человеку. Глава 5. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо над моим личным поместьем в насыщенные оттенки персика. Я стоял посреди обширного сада, наблюдая, как моя сестра Анастасия колдует над небольшой грядкой. Ее руки двигались плавно и уверенно, словно дирижируя невидимым оркестром, а в воздухе вокруг нее витал едва уловимый аромат свежей зелени и влажной земли. «Анастасия, ты просто чудо», — произнес я с улыбкой, подходя ближе. «Кто бы мог подумать, что из тебя получится такая талантливая травница? Спасибо, что помогаешь мне, а то я даже представить не могу, как жить без стратегического запаса различных компонентов для алхимии». Сестра обернулась, и ее лицо озарилось радостной улыбкой. В глазах плясали озорные искорки, а на щеках играл легкий румянец от усердной работы. Несмотря на свое аристократическое происхождение, девушка совсем не боялась работы, и уж точно не страшилась испачкаться. «Ох, Максим, ты даже не представляешь, насколько это увлекательно!» — воскликнула она, отряхивая руки от земли. «Истинное слово, жизнь открывает такие возможности». Я окинул взглядом грядки, где буйно зеленели различные травы и цветы. Они были необходимыми компонентами для моих ядов и противоядий. «И как быстро теперь растут твои подопечные?» — поинтересовался я, присаживаясь на корточки рядом с особенно пышным кустом. Анастасия просияла, словно только и ждала этого вопроса. «Ты не поверишь, то, что обычно вызревает месяцами, теперь готово к сбору за считанные дни, а некоторые травы я могу вырастить буквально за несколько часов. Правда, сил уходит много, но Елизавета Викторовна составила для меня диету, так что мана восстанавливается за ночной сон без последствий для организма. Более того, тот, кто более активно применяет это истинное слово, и сам в какой-то мере становится наполнен жизнью». Я присвистнул, впечатленный ее успехами. Такие темпы роста растений могли обеспечить нас постоянным притоком необходимых ингредиентов. А в нашем деле, где каждая секунда на счету, это могло стать решающим преимуществом. «Знаешь, сестренка», — начал я, поднимаясь на ноги, — «твой талант просто бесценен. Особенно сейчас, когда мне нужно пополнить запасы. Максим, ты опять ввязываешься во что-то опасное?» Анастасия нахмурилась, ее взгляд стал серьезным. Ты же знаешь, в нашем мире лишняя предосторожность не помешает, я пожал плечами, стараясь выглядеть беспечно. К тому же, мои люди, скажем так, не всегда могут справиться голыми руками. Иногда нужно небольшое преимущество. Сестра вздохнула, но в ее глазах я видел понимание. Она знала, что моя работа в бюро часто сопряжена с риском, и хотела помочь всеми доступными способами. «Хорошо», — кивнула она, — «я подготовлю для тебя все необходимые травы, но будь осторожен». «Хорошо», — я улыбнулся и легонько щелкнул ее по носу, как в детстве, «обещаю, а теперь давай немного потренируемся, мне кажется, я начинаю понимать, как работает жизнь, благодаря наблюдениям за тобой, но мне нужно, чтобы ты подробнее рассказала о некоторых аспектах. С момента, как я вернулся из царства польского, мы частенько тренировались с Анастасией, и каждый раз мне казалось, что нужно сделать лишь маленький шаг, и я наконец смогу создать хотя бы простейшие исцеляющие заклинания, однако манифестация все никак не срабатывала. Вместо исцеления я получал какой-то несуразный пшикманы. Я внимательно слушал, впитывая каждое слово, каждый нюанс. Мой разум, привыкший анализировать сложные политические интриги, теперь погрузился в не менее захватывающий мир природной магии. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, мы перебрались в мой кабинет. Анастасия расположилась в удобном кресле, а я устроился за рабочим столом, заваленным книгами и свитками. «Итак», — начал я, раскладывая перед собой заметки, «если я правильно понял, ключ к использованию жизни — это глубокое понимание природных процессов и умение направлять энергию в нужное русло. Но это знание у меня есть. Причем я и анатомию неплохо знаю, и устройство человеческого организма. Ну, если честно, мало просто понимать природные процессы. Нужно еще и чувствовать жизненную силу, которая течет во всем живом. Когда ты научишься ее ощущать, ты сможешь ее направлять и усиливать. Это сложно объяснить, но в отличие от других истинных слов, жизнь, как я поняла, больше на ощущениях основана. А как насчет самоисцеления? Спросил я, делая пометки в блокноте. Теоретически, если я могу почувствовать жизненную силу в себе, лучше, чем в чем-то или в ком-то другом. Глаза Анастасии расширились от удивления. А ведь и правда, я даже как-то не думала. Конечно, проще бы тренироваться на растениях, ведь человеческий организм устроен гораздо сложнее, но, свое тело ведь тебе известно лучше, чем кому-то другому. Это может сработать, надо пробовать. Загорелись ее глаза энтузиазмом. Следующие несколько дней я посвятил интенсивному изучению истинного слова «жизнь». Часами медитировал в саду, пытаясь почувствовать ту самую жизненную силу, о которой говорила Анастасия. Иногда мне казалось, что я улавливаю что-то. Легкое покалывание в кончиках пальцев, едва заметное свечение вокруг растений. Но эти ощущения были мимолетными, словно ускользающий сон. На пятый день моих тренировок случилось непредвиденное. Во время практики с мечом я неудачно повернулся и глубоко порезал руку о лезвие. Кровь хлынула из раны, и я инстинктивно зажал ее ладонью. И тут что-то щелкнуло в моем сознании. Словно последний кусочек головоломки наконец-то встал на место. Я почувствовал, как энергия течет по моему телу, собираясь в месте ранения. «Исцели», – прошептал я, концентрируясь на ощущении жизненной силы внутри себя. Воздух вокруг моей руки начал мерцать, наполняясь едва заметным зеленоватым свечением. Я чувствовал, как ткани под кожей начинают двигаться, соединяясь и срастаясь с удивительной скоростью. Боль утихла, сменившись приятным теплом. Когда я убрал руку, от глубокого пореза не осталось и следа. Кожа была чистой и гладкой, словно ничего и не произошло. «Вот значит как», — выдохнул я, разглядывая свою ладонь. В этот момент в тренировочный зал вбежала Анастасия. В последнее время она частенько гостила у меня и, кажется, хорошо сдружилась с Василисой. Лицо девушки было встревоженным. «Максим, я почувствовала всплеск энергии. Что случилось?» Она замолчала на полуслове, увидев мою руку, все еще окруженную угасающим зеленоватым свечением. «Ты это сделал?» – прошептала она, подходя ближе. Я кивнул, все еще не до конца веря в произошедшее. «Кажется, я наконец-то понял, как это работает». Анастасия осторожно взяла мою руку в свои, внимательно осматривая место, где только что была рана. «Максим, это потрясающе!» – воскликнула она, поднимая на меня сияющие глаза. «Ты сделал огромный шаг вперед!» Я улыбнулся, чувствуя, как по телу разливается приятная усталость. Использование истинного слова «жизнь» оказалось более энергозатратным, чем я ожидал. Манипулировать пространством и то проще. Хотя, возможно, это потому, что я еще не привык к этим ощущениям и не научился правильно контролировать энергию в процессе. Спасибо, сестренка. Без твоих уроков я бы никогда не справился. Нет, Максим, Анастасия покачала головой, ее лицо светилось от гордости. Это твоя заслуга. Ты всегда схватываешь все на лету. Я просто указала направление. Мы еще долго обсуждали мой первый опыт самоисцеления. Анастасия засыпала меня вопросами о моих ощущениях, о том, как именно я направлял энергию. Я старался описать все максимально подробно, поскольку ей это было необходимо для какой-то очередной академической работы. Уже поздно вечером, когда мы наконец закончили наш импровизированный урок, я понял, насколько важным был этот прорыв. Теперь у меня появилось новое преимущество, которое могло спасти мне жизнь в критической ситуации. Засыпая той ночью, я чувствовал, как во мне растет уверенность. Какие бы испытания ни ждали меня впереди, теперь я был готов к ним лучше, чем когда-либо прежде. В другой части города, в скромной комнате на верхнем этаже неприметного дома, Эдвард резко проснулся, хватаясь за грудь. Острая боль пронзила его тело, заставляя задыхаться. Он сел на кровати, пытаясь восстановить дыхание. Эта боль, он не чувствовал ее уже много лет, но сразу же понял ее значение. Кто-то покинул вечный город. Эдвард потер виски, пытаясь собраться с мыслями. Магическая печать запрета не позволяла ему вспомнить все детали, но он точно знал. Это событие могло означать только одно – опасность приближалась. Его мысли сразу же обратились к Максиму. Парень становился все более влиятельной фигурой в империи. Но был ли он готов к тому, что могло надвигаться? Ведь это не то, что не имперский, это даже далеко не международный масштаб. Это нечто большее. Эдвард встал с кровати и подошел к окну. Ночной Санкт-Петербург раскинулся перед ним, спящий и безмятежный. Даже он не мог предположить, что произошло. Мало было Артура. Нужно проверить его, подумал Эдвард. Убедиться, что он готов. Решение было принято. Завтра он снова появится перед Максимом, устроит ему очередное испытание. Мальчишка должен стать сильнее, и как можно скорее. Ведь он сын одной из жительниц Вечного Города, и это означало, что рано или поздно ему придется столкнуться с силами, о существовании которых он даже не подозревал. Эдвард вернулся в постель, но сон не шел. Его разум был заполнен обрывками воспоминаний и смутными предчувствиями. Он знал, что грядут великие перемены, и его долг – подготовить Максима к ним, чего бы это ни стоило. Утро выдалось на редкость солнечным. Лучи золотили верхушки деревьев в саду моего поместья, где я собрал своих людей для тренировки. Виктор стоял рядом, его лицо было непроницаемым, как всегда, но в глазах читалось предвкушение. «Итак, господа», — обратился я к своим подчиненным, выстроившимся передо мной полукругом, — «сегодня мы проведем необычную тренировку. Ваша задача — атаковать меня всеми доступными способами. Моя — продержаться как можно дольше». По рядам пробежал удивленный шепот. Кто-то из новичков даже усмехнулся, видимо, считая, что аристократ не сможет противостоять группе тренированных бойцов. Все же мой возраст для многих служил критерием моей недооценки. С другой стороны, этот момент, который уходит со временем, и надо пользоваться всем, что у меня есть, в том числе и ошибками противника. «Виктор», — кивнул я своему верному телохранителю, — «ты будешь руководить процессом. Начнем с одиночных атак, постепенно увеличивая количество нападающих». Виктор коротко кивнул и отдал команду. Первый, вперед. Из строя вышел крепкий молодой человек с коротко стриженными волосами. Он встал в боевую стойку, внимательно следя за каждым моим движением. «Начали», — скомандовал Виктор. Боец ринулся вперед, нанося серию быстрых ударов. Я легко уклонялся, чувствуя, как тело наполняется знакомым азартом боя. Парень был неплох, но его движения были слишком предсказуемы. Когда он попытался провести подсечку, я перепрыгнул через его ногу и, используя его же инерцию, отправил его в полет. Боец приземлился на спину, выбив из легких весь воздух. «Неплохо», — похвалил я, протягивая ему руку, «но слишком прямолинейно». «Следующий». Так продолжалось некоторое время. Один за другим мои подчиненные пытались одолеть меня, но безуспешно. Я видел, как меняются их лица, от самоуверенности к удивлению, а затем к уважению. «Виктор», — крикнул я, отбивая очередную атаку, пора усложнять задачу. Мой телохранитель кивнул и дал знак двум бойцам одновременно. Теперь приходилось труднее. Я уворачивался от ударов, блокировал атаки, постоянно перемещаясь, чтобы не оказаться зажатым между противниками. «Перемести», – прошептал я, активируя заклинание. Пространство вокруг меня исказилось, и я оказался за спинами атакующих. Воспользовавшись их замешательством, я провел серию быстрых ударов, выводя обоих из строя. «Магия», – удивленно выдохнул один из бойцов, поднимаясь с земли. «Мы так не договаривались. В реальном бою противник может оказаться кем угодно», – ответил я, восстанавливая дыхание. «Всегда будьте готовы к неожиданностям». Виктор, видя, что я справляюсь, продолжал увеличивать количество атакующих. 3, 4, 5 человек одновременно. Воздух наполнился звуками ударов, тяжелого дыхания и редких выкриков. Я чувствовал, как по спине стекает пот, мышцы начинали гореть от напряжения. Но азарт боя не отпускал меня, и я искренне радовался возможности выложить на полную. Я продолжал двигаться, уклоняться, контратаковать, используя все свои навыки и знания. «Придави», активировал я очередное заклинание, создавая вокруг себя зону повышенной гравитации. Атакующие внезапно замедлились, их движения стали вязкими и неуклюжими. Воспользовавшись этим, я быстро вывел их из строя серией точных ударов. Когда последний противник упал, наступила тишина. Я стоял, тяжело дыша, посреди поверженных бойцов. Виктор медленно похлопал в ладоши, и его примеру последовали остальные. «Вот это да», — выдохнул кто-то из новичков. «Никогда бы не подумал, что аристократ может так драться». «И не только драться», — добавил другой, с уважением глядя на меня. «Вы видели, как он использовал магию. Это было впечатляюще». Я улыбнулся, чувствуя прилив гордости. Эта тренировка не только помогла мне проверить свои силы, но и заработать уважение подчиненных. «На сегодня достаточно», — объявил я. «Отдыхайте и анализируйте свои ошибки. Завтра продолжим». Когда бойцы начали расходиться, ко мне подошел Виктор. «Неплохо справился», — сказал он с едва заметной улыбкой. «Но в конце ты начал уставать. Надо работать над выносливостью. В следующий раз я, пожалуй, присоединюсь к атакующим». «Согласен», — кивнул я, вытирая пот со лба. «Составишь для меня программу тренировок? И да, с тобой лучше один на один. Боюсь, пара отвлекающих факторов, и я с треском тебе проиграю». Виктор уже открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент к нам подошел дворецкий. На серебряном подносе он нес конверт с официальной печатью. «Прошу прощения за вторжение, господин», — сказал он, протягивая мне конверт. «Пришло срочное приглашение от его высочества второго принца». Я взял конверт, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Приглашение от Михаила Алексеевича никогда не сулило ничего простого. Вскрыв конверт, я быстро пробежал глазами по тексту, машинально пропуская все официальные части. «Подготовьте экипаж», — кивнул я Себастьяну. «Похоже, мне предстоит визит во дворец». Императорский дворец, как всегда, поражал своим великолепием. Мраморные колонны, золоченые украшения, витражные окна — все говорило о могуществе и богатстве империи. Однако сегодня меня вели не в парадные залы, а в совершенно другую часть дворца. Второй принц Михаил Алексеевич встретил меня у входа в крыло, о существовании которого я даже не подозревал. «Рад видеть вас, Максим Николаевич», — поприветствовал он меня с легким кивком. «Надеюсь, я не слишком оторвал вас от дел?» «Нисколько, ваше высочество», — ответил я. «Для вас у меня всегда найдется время». Михаил Алексеевич улыбнулся, но его глаза оставались серьезными. «Следуйте за мной», — сказал он, открывая массивную дверь. Мы вошли в коридор, который на первый взгляд ничем не отличался от других дворцовых галерей. Однако, пройдя несколько шагов, я почувствовал, как воздух вокруг нас словно сгустился. Легкое покалывание на коже говорило о присутствии сильной магии. «Это особое крыло дворца», — пояснил Михаил Алексеевич, заметив мое удивление. «Оно скрыто от посторонних глаз и доступно только законникам и членам императорской семьи. Мы миновали еще несколько дверей, каждая из которых открывалась, судя по всему, реагируя на присутствие принца. Наконец, мы оказались в просторном зале, который больше напоминал командный центр, чем часть дворца. «Добро пожаловать в святую святых законников Российской империи», — торжественно произнес Михаил Алексеевич. Я медленно обвел взглядом помещение. Стены были увешаны картами империи и соседних государств. На длинных столах стояли странные приборы, о назначении которых я мог только догадываться. В углу располагалась внушительная библиотека, полки которой ломились от книг и свитков. «Впечатляет», — выдохнул я. «И это еще не все», — улыбнулся принц. «Пойдемте, я покажу вам остальное». Мы прошли через несколько смежных комнат. Тренировочный зал с разнообразным оружием и магическими мишенями. Лаборатория, заставленная колбами и ретортами. Комната для медитаций, где воздух, казалось, звенел от магической энергии. Здесь есть все, что может понадобиться законнику для выполнения своих обязанностей, пояснял Михаил Алексеевич. Библиотека содержит редчайшие трактаты по магии и истории. В арсенале вы найдете оружие на любой вкус, а в лаборатории можно создавать зелья и артефакты. А кто всем этим управляет? Спросил я, заметив отсутствие слуг или помощников. Никто, ответил принц. Законник – это самостоятельная единица. Он должен уметь справляться со всеми задачами сам. Здесь нет посторонних, только вы и ваши способности. Я кивнул, понимая, какая ответственность ложится на плечи каждого, кто носит этот титул. Максим Николаевич, голос Михаила Алексеевича стал серьезным. Я пригласил вас сюда не просто для экскурсии. У нас есть для вас важное задание. Он достал из внутреннего кармана свиток с императорской печатью и протянул мне. Здесь все детали. Речь идет о расследовании деятельности одной из влиятельных аристократических семей. Есть подозрение, что они могут быть замешаны в заговоре против трона. Задача, признаю, не из простых, но император решил, что оно должно стать вашим первым заданием. И как понимаете, это проверка вашей компетенции на этой должности. Я принял свиток, не спеша вскрывать печать. Это может быть опасно, продолжил второй принц. Будьте готовы ко всему. Дополнительную информацию вы сможете найти в архивах. Они находятся за той дверью. Он указал на массивную дубовую дверь в конце зала. «Я понял, ваше высочество», – кивнул я. «Я в вас не сомневаюсь, Максим Николаевич. Удачи!» С этими словами он развернулся и направился к выходу, оставив меня одного в огромном зале. Я посмотрел на свиток в своей руке, затем перевел взгляд на дверь архива. Внутри все сжалось от предвкушения. История и магические трактаты, которые есть только здесь, очень интересно. Мне так и не удалось раздобыть работы своей матери из библиотеки Авроры Сергеевны Романовой. Возможно, я смогу найти что-то тут, но сначала нужно заняться делом. Глава 6. Я сидел за массивным дубовым столом в полутемном кабинете, разглядывая свиток с императорской печатью. Пальцы прошлись по объемной восковой печати. Странное ощущение, будто легкий электрический разряд пробежал по коже. Магия, несомненно, и думается мне, что кого постороннего этот свиток и приложить мог, вплоть до смертельного исхода. Сделав глубокий вдох, я сломал печать и развернул документ. Строчки, выведенные каллиграфическим почерком, расплывались перед глазами в один массивный пласт текста, но я заставил себя сосредоточиться. По указу его императорского величества Алексея Сергеевича Романова, пропустив длинное вступление с перечислением всех титулов, я добрался до сути. Род Корниловых. Это имя заставило меня присвистнуть. Одна из древнейших аристократических семей, чье влияние простиралось далеко за пределы столицы. Что же они натворили, чтобы вызвать подозрения самого императора? Чем дальше я читал, тем сильнее хмурился. Корниловы развернули бурную деятельность в приграничье. Скупка земель, налаживание связей с местными чиновниками, финансирование строительства крепостей. На первый взгляд, обычные действия богатой семьи, заботящийся о своих владениях. Но такой рост влияния настораживал императора, а значит, и меня. «Ну и дельце ты мне подкинул, ваше величество», – пробормотал я, потирая переносицу. Отложив свиток, я огляделся. Архив законников поражал воображение даже в тусклом свете магических ламп. Бесконечные ряды полок уходили куда-то в темноту, словно лабиринты с книгой документов. Здесь хранились тайны империи, накопленные долгими годами. «Ладно, где наша не пропадала», я закатал рукава и направился к ближайшему стеллажу. Наивно было надеяться на удобную систему каталогизации. Книги и документы громоздились как попало. Древние фолианты соседствовали с недавними отчетами, магические трактаты перемешались с финансовыми ведомостями. Видимо, остальные законники особо не заботились о порядке. «Эх, сюда бы хоть одного библиотекаря из моего прошлого мира», вздохнул я, вспоминая удобство цифровых архивов. «Ну ничего, справимся по старинке». Я принялся за работу. Методично просматривал документ за документом, делал пометки в блокноте, пытался связать разрозненные факты. Время летело незаметно. Глаза уже начали слипаться, когда я наткнулся на нечто интересное. «А вот это уже кое-что», – пробормотал я, разворачивая пожелтевший от времени пергамент. Отчет о торговых связях Корниловых за последние полвека. И что примечательно, значительная часть этих связей вела в Англию. Я нахмурился, вспоминая недавние политические события. Отношения между нашими странами в последнее время были далеки от идеальных. «Так-так-так, господа Корниловы, во что же вы играете?» Я потер подбородок, обдумывая новую информацию. Чем больше я копал, тем сильнее становилось беспокойство. Корниловы не просто торговали с Англией. Они активно инвестировали в английские предприятия, отправляли детей учиться в английские университеты, даже породнились с несколькими влиятельными английскими семьями. Вот оно что, я откинулся на спинку стула, чувствуя, как затекла спина. Неудивительно, что император забеспокоился, когда все эти небольшие события стали собираться в единый клубок. Взгляд упал на окно, и я с удивлением обнаружил, что за ним уже занимается рассвет. Незаметно пролетела целая ночь. Да уж, усмехнулся я, потягиваясь. Не думал, что архивная работа может так затянуть. Собрав все найденные документы и заметки в аккуратную стопку, я понял, что это только начало. Предстояло еще много работы, но первый шаг был сделан. Теперь я знал, в каком направлении двигаться дальше. Выходя из архива, я чувствовал странное воодушевление. Это расследование обещало быть гораздо интереснее и опаснее, чем я предполагал изначально. И, честно говоря, меня это только раззадорило. «Ну что ж, господа Корниловы», – прошептал я, закрывая за собой тяжелую дверь архива. «Посмотрим, какие еще сюрпризы вы приготовили». В это же время в другом крыле дворца Петр Алексеевич, первый принц, сидел в своем роскошном кабинете. Его взгляд был прикован к портрету отца императора, висевшему над камином. «Темников, Темников», – задумчиво произнес он, словно пробуя имя на вкус. «Что же мне с тобой делать?» Принц был впечатлен действиями молодого законника. Его находчивость в деле с модным показом, решительность в расследованиях – все это говорило о незаурядном уме и характере. «Такой человек мог бы стать отличным союзником», – размышлял Петр вслух. «Но дай ему слишком много свободы, и кто знает». Первый принц не закончил фразу, но его лицо помрачнело. Петр прекрасно понимал, что талантливый и амбициозный молодой человек может стать и серьезной угрозой. Таких лучше держать в узде и при себе, нежели отдать сопернику. Вот только сейчас, кажется, новый законник ближе всего с его братом Михаилом. «Нужно действовать осторожно», — решил принц, отпивая глоток вина. «Постепенно привязать его к себе, сделать зависимым от моей поддержки». Петр встал и подошел к огромному окну, выходящему на Дворцовую площадь. Утренний свет позолотил купола соборов и крыши домов, создавая иллюзию безмятежности. «Он молод», — усмехнулся первый принц. «Молод и не искушен в придворных интригах. Этим можно воспользоваться». В голове Петра уже зрел план. Поддерживать Темникова, давать ему сложные, но выполнимые задания. Постепенно внушить ему мысль, что только благодаря покровительству первого принца он может достичь таких высот. «А когда придет время», — прошептал Петр, — «у меня будет свой преданный законник, верный только мне, а не отцу». Эта мысль заставила его улыбнуться. С таким союзником его положение при дворе станет куда прочнее. А там, кто знает. Петр вернулся к столу и позвонил в колокольчик, вызывая секретаря. «Подготовьте мне полное досье на Максима Николаевича Темникова», — распорядился он. «Все, вплоть до мелочей его повседневной жизни». Секретарь поклонился и вышел, а Петр снова повернулся к окну. Его глаза блестели от предвкушения новой игры, но где-то в глубине души он понимал, что приручить Темникова будет непросто. Это потребует времени, терпения и всего его опыта интригана. Тем временем, Андрей Алексеевич в своем поместье сидел за столом, заваленным научными трудами и странными приборами. Его взгляд был прикован к огромной карте империи, испещренной пометками и линиями. «Любопытно, весьма любопытно», — бормотал он, постукивая пальцем по подбородку. «Петр снова плетет свои интриги, а Михаил Ох, этот прямой, как струна, вояка снова думает только о безопасности государства». Андрей усмехнулся, вспоминая недавнюю беседу с Максимом Темниковым. Молодой законник произвел на него сильное впечатление. «А ведь он может стать ключом ко многому», – размышлял третий принц. «Особенно, если направить его энергию в нужное русло. Он заинтересовал моего отца настолько, что тот дал ему должность законника. Но так ли это? Почему-то мне кажется, что он просто кинул кость, чтобы посмотреть, как три голодные собаки будут за нее сражаться. Этого тоже нельзя исключать. Отец – опасный игрок. Андрей встал и подошел к странному устройству в углу комнаты. Это был его последний эксперимент, попытка объединить магию и технологию. Пока результаты были неоднозначными, но принц не терял надежды. «Наука», – прошептал он, проводя рукой по металлическому корпусу прибора. «Вот что, действительно, может изменить мир. Не интриги, не войны, а знания». Он вернулся к столу и взял в руки свежий отчет от своих агентов в научных кругах. Новые открытия в области алхимии, прогресс в изучении древних магических артефактов – все это могло дать империи огромное преимущество. «Нужно действовать тоньше», — решил Андрей. «Не напрямую, как мои братья, а через тех, кто, действительно, двигает прогресс». Он сделал несколько пометок в своем блокноте. План начал обретать четкие очертания. Поддержка ключевых научных проектов, привлечение лучших умов империи, создание условий для свободного обмена идеями. А темников. Андрей улыбнулся, вспоминая их разговор о магических свойствах одежды. Он может стать отличным связующим звеном между наукой и практическим применением магии. Принц позвонил в колокольчик, вызывая своего помощника. «Подготовьте список наиболее перспективных научных проектов в империи», – распорядился он. «Особое внимание уделите тем, что связаны с практическим применением магии в повседневной жизни. И да, пригласите ко мне госпожу Чернову. Думаю, нам с Варварой Марковной есть что обсудить». Помощник кивнул и вышел, а Андрей снова повернулся к карте. Его глаза горели энтузиазмом человека, готового изменить мир. Пока его братья боролись за власть традиционными методами, он собирался совершить настоящую революцию. Люди пойдут не за тем, у кого красивая улыбка, а за тем, кто поменяет их жизнь к лучшему. Я сидел в своем домашнем кабинете, погруженный в очередную стопку документов. Голова гудела от обилия информации. Внезапно тишину нарушил легкий стук в дверь. Я поднял голову, разминая затекшую шею. «Войдите», — сказал я, ожидая увидеть кого-нибудь из слуг. Дверь открылась, и на пороге появился Эдвард. Его высокая фигура казалась вырезанной из камня, а круглые красные очки поблескивали в свете настольной лампы. Как всегда, его появление было неожиданным и бесшумным. «Максим», — произнес он ровным голосом, лишенным каких-либо эмоций. «Нам нужно поговорить». Я выпрямился в кресле, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Эдвард никогда не приходил просто так. Не ожидал, что ты пользуешься дверьми, к тому же стучишь. Обычно приходилось видеть тебя в окне. Что случилось? Дядя Эдвард, как обычно, не отреагировал. Он прошел в комнату, двигаясь с поразительной точностью для слепого человека. Остановившись у моего стола, он повернул голову, словно изучая меня. Хотя я знал, что он не может видеть в обычном смысле этого слова, его взгляд всегда заставлял меня чувствовать себя неуютно. «Ты стал законником», — сказал он. Это был не вопрос, а утверждение. Я нахмурился. Эта информация была строго секретная и очень сомневаюсь, что у дяди был к ней доступ. «Откуда ты?» «Это не важно», — прервал меня Эдвард. «Важно то, что теперь ты нуждаешься в дополнительной подготовке». Он сделал паузу, словно давая мне время осмыслить его слова. «Следующие две недели ты будешь недоступен для внешнего мира. Мы будем тренироваться. Дела подождут». Я открыл рот, чтобы возразить, но Эдвард продолжил, не давая мне вставить ни слова. «И запомни, не доверяй другим законникам. Они служат империи, но у каждого свое понимание этой службы». Его слова заставили меня задуматься. Не то, чтобы я думал, что законники – командные игроки, но как минимум должна же быть какая-то взаимопомощь. «Но разве мы не должны сотрудничать?» – спросил я. «Сотрудничество не означает доверие», – ответил Эдвард. «Это, скорее, про использование друг друга в личных целях. Идем, начнем тренировки прямо сейчас. Что ж, я все равно засиделся, скоро задница к стулу прирастет. Время размяться. Все равно я знал, что мои возражения будут не услышаны моим дядей». Следующие две недели превратились в настоящий кошмар. Эдвард гонял меня с утра до ночи, не давая ни минуты отдыха. Физические упражнения сменялись магическими практиками, затем следовали уроки стратегии и тактики. «Снова», — говорил он своим бесстрастным голосом, — «когда я падал, не в силах подняться, враг не будет ждать, пока ты отдохнешь». Я поднимался, чувствуя, как каждая мышца в теле кричит от боли, и продолжал. Снова и снова, день за днем. Интенсивность нагрузки была какой-то безумной. В редкие моменты передышки я продолжал изучать документы по делу Корниловых. Информация складывалась в тревожную картину, но я все еще не мог уловить все связи. Однажды вечером, когда я едва мог двигаться после особенно изнурительной тренировки, я составил небольшое письмо. У меня появилась идея о том, кто может здорово помочь мне с делом Корниловых. Наконец, спустя 14 дней этого безумия, Эдвард объявил, что наши занятия закончены. Я стоял посреди тренировочного зала, чувствуя себя полностью измотанным, но странным образом обновленным. «Ты справился», — сказал Эдвард. Это была высшая похвала, на которую он был способен. «Теперь ты лучше подготовлен. Но помни, опасность может прийти в любой момент. Куда ты теперь?» — спросил я, пытаясь отдышаться. «Туда, где необходимо мое присутствие», — ответил он. «Не знаю, как долго меня не будет. Будь готов к любым неожиданностям». С этими словами он направился к выходу. У двери он остановился и, не оборачиваясь, добавил. «Продолжай тренироваться, Максим. Как бы там ни было, ты еще недостаточно силен для того, что судьба уготовила для тебя». После этого он исчез так же бесшумно, как и появился. Я остался один, пытаясь осмыслить все, что произошло за эти две недели. Не успел я прийти в себя, как в зал вошел дворецкий с подносом. «Господин, вам письмо», — сказал он, протягивая мне конверт. Я взял письмо, разорвал конверт и быстро прочитал содержимое. По мере чтения, мои брови поднимались все выше и выше.